Я знаю, что его нет. Он мертв. Я не... Пожалуйста, не говорите так громко. Пожалуйста. Так вы знаете, что он погиб? Да, я видел его. Мне не нужен столик. Где Феликс? Феликс наверху, в конторе с двумя полицейскими. Они пришли и сказали, что в Марко стреляли, и он убит. Феликс поручил нам слева присматривать здесь, а сам поднялся с ними наверх. Мы никому ничего не говорили, кроме Винсента. Феликс сказал, что Марко не понравилось бы, если бы ужин был испорчен. Меня просто тошнит, когда я смотрю, как они едят, пьют, смеются. Но, может быть, Феликс прав. А лицо у него было такое, что лучше не спорить. Вы думаете, он прав? Лично я выставил его всех и запер дверь. Вулф покачал головой. Нет, Феликс прав, пусть едят. Я поднимусь. Идем, Арчи. И он двинулся к лифту. Третий этаж здания перестроили около года назад. В передней части сделали контору, а в задней три кабинета. Вулф без стука открыл дверь конторы и вошел. Я последовал за ним. Трое мужчин, сидящих на стульях вокруг стола, обернулись. Феликс Мартин, хорошо сложенный, невысокий, седовласый крепыш, с бегающими черными глазами, конечно, в форменной одежде, встал и направился к нам. Остальные двое продолжали сидеть. У них тоже имелась форма. У одного инспектора, у другого сержанта. Но они обычно обходились без нее. «Мистер Вулф», — заговорил Феликс. У него был удивительно низкий голос для человека его габаритов, даже когда вы к нему привыкали. «Случилось самое ужасное. Хуже не придумать. А ведь дела шли так хорошо». Вулф кивнул ему и обратился к инспектору Крэмеру. «Узнали что-нибудь?» Требовательно спросил он. Крэмер и бровью не повел. Его крупное круглое лицо всегда чуть краснело, а холодные серые глаза становились еще холоднее, когда он пытался держать себя в руках. «Я знаю», — признался он, — «что вы лично заинтересованы в этом деле. Я даже согласился с сержантом Стеббинсом, что мы должны это принять во внимание. Что ж, настал как раз тот случай, когда я с радостью приму от вас любую помощь. Поэтому давайте обсудим все спокойно. Принеси стулья, Гудвин». Для Вулфа я выбрал стул, стоявший за столом Марку, потому что он больше от остальных соответствовал габаритам моего босса. Для себя я взял первый попавшийся. Я присоединился к обществу, когда Вулф повторил крайне раздраженно. «Узнали что-нибудь?» Крамер сдержался на сей раз. «Пока ничего важного. Убийство совершено всего 2 часа назад». «Я знаю». Вулф попробовал сесть на стуле поудобнее. «Вы, конечно, спросили Феликса, не знает ли он убийцу?» Он перевел взгляд на Мартина. «Может, знаешь, Феликс?» «Нет, сэр, я просто не могу в это поверить». «У тебя есть предположение?» «Нет, сэр». «Где ты был, начиная с 7 часов?» «Я...» Его глаза твердо смотрели на Вулфа. «Я находился здесь». «Все время?» «Да, сэр». «А где был Джо?» «Тоже здесь». «Все время?» «Да, сэр». «Ты уверен?» «Да, сэр». «А Лео?» «Тоже здесь, никуда не отлучался». «Где же мы еще можем быть во время ужина?» «Ну вот, когда Марко не пришел». «Если вы не против, — вмешался Крэмер, — я все это уже знаю, мне не нужно». «Мне нужно», — прервал его Вулф. «Я несу двойную ответственность, мистер Крэмер. Я, безусловно, намерен приложить все силы к тому, чтобы убийца моего друга был пойман и привлечен к ответственности в кратчайший срок. Но на мне лежит еще и другое бремя. Как вы вскоре официально узнаете, согласно завещанию моего друга, я являюсь временно его душеприказчиком и опекуном имущества, не наследником. Этот ресторан представляет единственную реальную ценность, и он был завещан 6 из тех людей, которые здесь работают, причем наибольшая часть переходит к тем 3, о которых я уже спрашивал. Об условиях завещания они узнали год назад, когда в него внесли изменения. У мистера Вупчичи не было близких родственников, да и вообще в этой стране никого нет. Крамер посмотрел на Феликса. «Сколько стоит это заведение?» Феликс пожал плечами. «Не знаю». «Вы знали, что в случае смерти Вупчичи вы становитесь совладельцем ресторана?» «Конечно. Вы слышали, что сказал мистер Вулф?» «Ты не сказал об этом». «Боже мой!» Феликс, дрожа, вскочил со стула. Он постоял с минуту, чтобы дрожь прекратилась, снова сел и наклонился к Крэмеру. «Требуется время, чтобы говорить о некоторых вещах, мистер. Обо всем, что было между Марко и мной, между ним и всеми нами, я готов рассказать с удовольствием. Таить мне нечего. Да, работать с ним порой было трудно. Он бывал суровым, иногда грубым, мог накричать, но он был замечательной личностью. Послушайте, я скажу вам, как я к нему отношусь. Вот я, а здесь сбоку Марко».